Глава 21. Господь заключает предводителя злых сил под стражу. Блаженный Шука сказал: «Увидев с высоты вселенского лотоса, как померкла его обитель в сиянии ноготков коротышки, Брахма решил предстать перед Господом, дабы выразить ему свое почтение. Вместе с ним к источнику света направились семеро мудрецов-старейшин во главе с Маричи и четверо отроков-подвижников во главе с Сананданой. Свет, обыкновенно источаемый теми великими душами, сделался едва приметен среди новоявленного сияния. За Создателем последовали и умудренные мужи, преуспевшие в делании и воздержании, яме и неяме, сведущие в ведах и их дополнениях, летописях, итихасах, былинах, пуранах, рассуждениях, тарках и возможных толкованиях, самхитах. Среди свиты его были отрешенные старцы и просветленные пророки, искусные жрецы и йоги, обладатели тайных сил. Перворожденный, что восседает на золотистом лотосе, тянущемся из пупа Вседержителя, поклонился своему господину и с благоговением омыл его стопы. Вода из золотого сосуда Творца, что пролилась на стопы вершителя дивных дел, обратилась в святые воды Ганги, в которых точно в славе Всевышнего искупают грехи обитатели трех миров. С великим усердием Творец и повелители стихий ублажали верховного владыку, тотчас принявшего свой прежний облик коротышки Ваманы. С молитвой они поднесли ему венок душистых цветов и воду, умастили его сандаловой мазью, зажгли светильники, воскурили благовония и предложили в кушанье сладкий рис, зерна, плоды, коренья и травы. Восхваляя славные дела неотразимого, боги пели и танцевали под звуки рожков, барабанов и морских раковин. Праздненства и торжества наполнили вселенную. Возвещая о славной победе над силой тьмы, трубил в бычий рог царь медведей Джамбаван. В стане друзей и соратников Бали напротив царили грусть и смятение. Разве можно, негодовали демоны, чтобы в храме, в самый разгар святого жертвенного действа, над каявшимся благодетелем учинили такое беззаконие? Разве возможно государя доброго лишать владений столь беззаконным образом? Коротышка вовсе не благородный брахман, но лукавый лжец. Под личиной духовного сана Бог, призванный быть беспристрастным ко всем чадам своим, подлостью отнял у нас плоды трудов ратных и отдал врагам нашим. Бали, благородный господин наш, по завету предков присягнул не быть судьей и не карать законопреступников, пока длится священное таинство. Этим не преминул воспользоваться извечный враг наш, обернувшись скромным праведником. Он лишил владыку нашего всех его имений. Разве нарушил чем-либо Бали сословного устава? Разве добывал царство способами неправедными? Грешил против истины и слуг ее? Притеснял неимущих? Отказывался жертвовать огню и священникам? Разве лгал когда и кому-либо? Не господин наш, Но этот коротышка, будь он с самим Господом Богом, есть нарушитель закона высшего, а посему заслуживает он смертной кары. И пусть смерть его будет уроком всем, кто вздумает презреть закон чести. И сыны Дити, не сведуя мнения своего господина, схватили трезубцы, копья и луки со стрелами и с гневными криками ринулись на коротышку, чем немало развеселили спутников Господа, которые тотчас преградили демонам путь. Ратники из свиты Вседержителя — Нанда, Сунанда, Джая, Виджая, Прабала, Бала, Кумуда, Кумудакша, Вишваксена, царь-птица Пататрират, Джаянта, Шрутадева, Пушпаданта и Сатвата, могучие, словно тысячи слонов, принялись истреблять войско демонов. Глядя, как гибнут соратники его, Бали вспомнил о проклятии учителя и призвал их опустить оружие. «Опомнитесь, братья мои доблестные, Випрачити, Неми и Раху! На кого подняли вы оружие? Оставьте ратные подвиги прошлому, нынче ушло время наше». Смертному никак не одолеть всемогущего распорядителя радостей наших и печалей. Он посылает нам жизнь, он же и отнимает. Время! Его могучая десница некогда было нам союзником, но вечное оно не может всегда быть другом смертному. Ныне время обернулось против нас. Одолеть время наперстника Божьего невозможно ни силою, ни умом, ни заговором. Пред ним бессильны стража, вельможи и советчики. Оно не слушает заклинаний и лекарей. Время сокрушает крепость тела и имения. В прошлом судьба благоволила нам. Радость царила в стане нашем, а печаль в стане наших врагов. Ныне же их время. Пусть они торжествуют победу, пусть ревут, словно львы, над поверженную жертвою. Нам остается лишь ждать, покуда удача вновь окинет нас милостивым взором, и уповать на лучшую долю. Блаженный Шука сказал: «Покорные воле господина, военачальники демонов и их дружины опустили оружие, отворотили свой лик от воинов Вседержителя и отступили в низшие ярусы вселенной. Господь же позволил продолжиться жертвоприношению, а по окончании оного, в день Сома Паны, крылатый Гаруда, сын Таркши, зная промысел Всевышнего, связал Бали путами морского бога Варуны, путами бессилия и нищеты. Весть о пленении доблестного Бали мигом разнеслась по вселенной, и со всех концов ее, от небес до преисподней, донеслись скорбные стенания. Связанный путами морского владыки, великодушный Витязь предстал пред ликом хитрого коротышки. Померк свет в очах его, угасло сияние вкруг чела его, но духом он был тверд пуще прежнего. «Государь, — молвил Господь, — ты обещал мне 3 шага земли. Но как же ты сдержишь слово? Куда прикажешь ступить, если 2 своими шагами я уже покрыл всю вселенную?» Все, чем владел ты в подлунном мире, при свете солнца и звезд, и где проливаются дожди, отныне принадлежит мне. Первым шагом я отобрал у тебя землю, потом, заполнив пространство вселенной, я шагнул до небес. Что еще есть у тебя, нищий смертный? Чем еще можешь одарить меня? Если не сдержишь слова своего, низвергнешься в ад навеки вечные, как указал на то учитель твой Шукра. Кто не подал просящему обещанного, тому не отведать плодов счастливых и не утолить своих чаяний. Клятва преступнику — лишь один путь — в преисподнюю. Ослепленной властью и богатствами ты решил стяжать еще и славу благодетеля. Вместо того позор навлек ты на свою голову. Ибо, быв владыкою мира, не смог подарить три шага земли бедному брахману. За такое прегрешение пусть домом твоим на многие годы будут чертоги адские».